Книга пророка Исаии. Глава 14. Близко время его, и не замедлят дни его. Ибо помилует Господь Иакова и снова возлюбит Израиля, и поселит их на земле их, и присоединятся к ним иноземцы, и прилепятся к дому Иакова, и возьмут их народы, и приведут на место их, и дом Израиля усвоит их себе на земле Господней рабами и рабынями, и возьмет в плен пленивших его, и будет господствовать над угнетателями своими. И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь: «Как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвратимыми, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости, и кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим, под тобою подстилается червь и черви, покров твой. Как упал ты с неба, Денница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустынею и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой? Все цари народов, все лежат с честью, каждый в своей усыпальнице, а ты повержен вне гробницы своей, как презренная ветвь, как одежда убитых, сраженных мечом, которых опускают в каменные рвы. Ты, как попираемый труп, не соединишься с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев. Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца их, чтобы не восстали и не завладели землею и не наполнили вселенной неприятелями. И восстану на них, говорит Господь Саваоф, и истреблю имя Вавилона и весь остаток, и сына, и внука, говорит Господь. И сделаю его владением ежей и болотом, и вымету его метлою истребительную, говорит Господь Саваоф. С клятвою, говорит Господь Саваоф. Как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Чтобы сокрушить Ассура в земле моей и растоптать его на горах моих. И спадет с них ярмо его, и снимется бремя его с рамен их. Таково определение, постановление о всей земле. И вот рука, простертая на все народы. Ибо Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? Рука его простерта, и кто отвратит ее? В год смерти царя Ахаза было такое пророческое слово. «Не радуйся, земля филистимская, что сокрушен жезл, который поражал тебя, ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон. Тогда беднейшие будут накормлены, и нищие будут покоиться в безопасности. А твой корень уморю голодом, и он убьет остаток твой. Рыдайте, ворота! Вой голосом, город! Распадешься ты, вся земля филистимская! Ибо от севера дым идет, и нет отсталого в полчищах их. Что же скажут вестники народа? То, что Господь утвердил Сион, и в нем найдут убежище бедные из народа его».